Глава 26. Побег. «Вставай, лежебока!» Я опихнула Серпопарда в бок. «Пора завтракать. Не хочу есть в одиночестве». Котяра изящно потянулся, выгнув спину. Золотистая шерсть блестела, и меня тянуло прикоснуться к ней рукой. Но вот Аякс зевнул, демонстрируя острые ядовитые зубы. Своевременное напоминание, что я имею дело вовсе не с милой зверушкой, а с опасным хищником. Пока он меня стережет, побег точно не удастся. Сегодня завтракаем в гостиной. С этими словами я первой покинула спальню. Аякс поплелся за мной, ворча на ходу. «Чего это ты поднялась в такую рань? Солнце только встало!» «Бессонница», — пожала я плечами. «Когда тебя вот-вот похоронят заживо, со сном начинаются проблемы, знаешь ли». «Жаль, что так вышло», — вздохнул Серпопард. «Я надеялся, что тебя помилуют». Сочувствие с его стороны было искренним, я это чувствовала. И даже сопереживая, он не мог меня отпустить. Похоже, Агалар имеет над ним большую власть. «Где завтрак?» — покрутил головой Аякс. «Что-то едой не пахнет». «Еще бы. Завтрак пока не принесли. Прислужницы еще спят. Скоро Аякс все поймет, но это уже будет неважно. До рисунка, спрятанного под ковром, ему осталось всего пара шагов. Моя задача — заставить его сделать их». «Да вот же он!» — взмахнула я рукой. «На столе. У тебя проблемы с нюхом?» Серпопард нервно обмахнулся хвостом. Потеря нюха — серьезная проблема для кота. Пытаясь рассмотреть завтрак, он прошел вперед еще немного, сделав те самые шаги, которых не хватало. Теперь он стоял ровно посреди нарисованного мной круга. Я ожидала чего-то, хоть какой-то реакции, но ничего не произошло. Может, я ошиблась в одной из закорючек, и ловушка не сработала? Обидно, если так. «Там ничего нет. Ты меня обманула», — надулся Аякс. «Ты прав, прости», — созналась я. «Я возвращаюсь в спальню». Он отвернулся от меня. «Больше меня не буди». Аякс шагнул по направлению к спальне, но тут что-то произошло. Он как будто натолкнулся на невидимую стену. «Что это?» Шерсть на его загривке встала дыбом. Он метнулся в другую сторону, но снова налетел на стену. Пару минут Серпопард носился по кругу, но выбраться не мог. Ловушка надежно удерживала его. А еще Катрина обещала, что он не сможет позвать на помощь. Так и будет сидеть здесь, пока его кто-нибудь не найдет. Наконец, устав, Аякс сел, отдышался и посмотрел на меня. «Кто подсказал, как построить ловушку, или сама вспомнила?» — спросил он, от негодования шипя больше обычного. Я пожала плечами. Он же не думает, что я выдам свои секреты. Странно, но Аякс не выглядел злым. Может, слегка раздосадованным из-за того, что так легко попался, но не более того. «Собралась бежать», — сощурился он. «А у меня есть выбор. Ты прости меня за ловушку. Уверена, тебя скоро освободят». «Ничего, я не в обиде», — ответил он. «А вот Агалар огорчится. Ничего не хочешь ему передать?» Я вздрогнула при упоминании этого имени. «Мне нечего сказать человеку, который обрек меня на захоронение заживо», — передернула я плечами. «Тогда удачного тебе побега», — сказал Аякс. «И торопись. Как только меня выпустят, я пойду по твоему следу, а у меня превосходный нюх». Свернувшись клубком, Серпопард приготовился задремать. «Странное у нас все-таки общение. Аякс вроде как на моей стороне, но в то же время помогает моему врагу. Разбираться в тонкостях взаимоотношений было некогда. Аякс прав, нужно торопиться. Мне еще из замка выбираться, а эта задача не из легких». Я шагнула к двери, но меня остановил окрик. «Куда пошла?» — вмешалось отражение. «Ты же светишься, как новогодняя елка. Тебя сразу узнают. Прикройся чем-нибудь». Я вздрогнула. Катрина права. Моя светящаяся кожа сразу бросается в глаза. Я к ней настолько привыкла, что почти перестала замечать этот феномен. Но другие, конечно, сразу обратят внимание. «Ого, сразу две ты!» — восхитился между тем Серпопарт. «Объяснишь?» «Некогда», — махнула я рукой. «Ах да, побег», — кивнул Аякс. «Тогда в другой раз. Все, больше не отвлекаю». Я с подозрением покосилась на кота. Кажется, он не очень-то верит в успех моего плана и даже немного издевается надо мной. Но выяснять подробности не было времени. Вместо этого я кинулась в спальню и вернулась оттуда с шалью и покрывалом. Шаль намотала на голову, а покрывало накинула на плечи. Катрина, взглянув на меня, закатила глаза и произнесла. Я просила беса сделать мне личность-простушку, но он перестарался, и мне досталась идиотка. Ну все, это была последняя капля. Не хватало еще, чтобы собственное отражение надо мной издевалось. Я сняла покрывало с плеч и накинула его на зеркало. Не выдержала и показала ему язык. Вот так-то. «Ты без меня не справишься», — донесся приглушенный голос из-под покрывала. «В коридоре дежурят стражи. Как ты от них избавишься?» «Уж разберусь как-нибудь сама, не переживай». С этими словами я снова направилась к двери. Катрина не ошиблась. Меня действительно стерёг страж. Причем старый знакомый. Один из тех, кто пару дней назад отвел меня в темницу. Я тогда пообещала ему расплату. Вот и пришло время платить по счетам. Я распахнула дверь шире. Страж резко обернулся на звук, и мы уставились друг на друга. «Помнишь меня?» — недобро усмехнулась я. «А вот я тебя отлично запомнила. Ты тот самый, кто бросил меня босую на ледяном полу. Мне осталось жить несколько дней, но тебе отомстить я успею. Я теперь не подозреваемая в убийстве великого дракона, а его законная вдова. Это дает определенные привилегии». Страж побледнел. «Ага, испугался. Знает, что я права. Может, мне не под силу спасти собственную жизнь, но испортить чью-то чужую я вполне могу». «Госпожа», — пробормотал он, — «я всего лишь исполнял приказ». «Мне плевать», — изобразила я стерву, копируя интонации Катрины. «Хочешь знать, каким будет мое последнее желание? Я попрошу, чтобы меня похоронили с любимым стражем». «А что, мужу можно, а мне нельзя?» «Уж поверь, я своего добьюсь. Великий дракон и тот передо мной не устоял, что уж говорить о других». Страж в ужасе попятился. Я хотела его напугать и заставить делать то, что мне нужно. Но, похоже, была недалека от физического устранения проблемы. Пока бедняга не потерял сознание, я подсказала ему выход из ситуации, невзначай заметив. «Вряд ли у тебя получится заслужить мое прощение». «Я сделаю все, что потребуется», — ухватился за эту идею страж, но тут же добавил. «В рамках дозволенного, разумеется». Я не надеялась, что он просто возьмет и отпустит меня. За помощь в побеге его покарают не меньше. Нет, здесь надо действовать тонко. Я сделала вид, что задумалась, а потом произнесла. «Я помилую тебя, если до похорон ты будешь выполнять мои капризы. Мне осталось жить не так долго. Хочу, чтобы эти последние дни были идеальными». «Я сделаю все, что в моих силах», — заверил страж. «Отлично. В таком случае для начала нарви букет из цветов, которые растут на клумбе под моим окном. Я любуюсь ими каждое утро, но они так далеко, что я не чувствую их аромат. По моему плану, букет займет стража на какое-то время. Проход будет свободен». Страж засомневался. Он не хотел покидать пост. «Иди», — махнула я рукой. «Меня стережет Серпопарт. Куда я денусь?» Последний аргумент сыграл свою роль. Видимо, таланты серпопардов славились во всем Алькасаре. Страж кивнул и торопливо пошел прочь. Повезло, что мне достался такой недалекий. Видимо, на эту работу брали по принципу «сила есть, ума не надо». Я выждала пару минут, набросила на голову шаль и вышла в коридор. Путь был свободен, и я поспешила убраться подальше от покоев. Катрина четко описала путь до одного из черных выходов из замка. Дорога специально проходила через кухню, чтобы я могла захватить с собой еду. На голодный желудок далеко не убежишь. В это время замок еще спал, и я добралась до кухни, не встретив никого по пути. Кухарки и поварята пока не приступили к работе, так что я могла немного похозяйничать. Схватив одну из котомок со стены, набила ее продуктами. Сыр, хлеб, вяленое мясо – все, что долго хранится. Катрина велела запастись оружием для самозащиты. Вдруг придется отбиваться от преследователей. То, что за мной будет погоня, ни она, ни я не сомневались. Я потянулась к мясному ножу. Большой и острый, он призывно блестел. Хорошее оружие, но не для меня. Не могу представить себя с ножом. Я скорее порежу себя, чем нападающего. Мне нужно что-то другое, более простое в использовании. Я бы даже сказала, женское. Немного подумав, я отправилась на поиски шкафчика с приправами. Судя по еде, что мне приносили, в этом мире знали, что такое соль, перец и даже паприка. Спустя несколько открытых наугад створок я нашла то, что искала. Полки были заставлены банками с надписями. Все как у обычных домохозяек. Я выбрала ту, на которой было написано «красный перец». Осторожно открыла и заглянула внутрь, стараясь не дышать. Это в самом деле был он. Надпись не обманула. Свежемолотый жгучий перец. Стоило просто открыть банку, и глаза уже заслезились. Это то, что мне нужно. Я тщательно закрыла банку и убрала ее в котомку. Вот теперь точно все. Пора уходить.